Ну, тадыой, кормить это из своей пайки станешь, никто в здравом уме это на довольствие не поставит, отпустил бы, и дело с концом, хотя это уже твои проблемы. Где нас найти, знаешь, наше видео на сервере группы боевого управления, если нужны рапорта, только свистни, бывай, антиразведка. С гнусномагом и его имуществом успешно разобрались, и у Демидова осталось еще одно дело, разобраться с алтарем, для чего ему нужно было найти Коваленко. Штаб батальона расположился в бывшем форте, прикрывающем порт. Дохлых тварей выкинули за вал, внутри натянули тенты, под ними установили наспех сколоченные столы. Оборудование не разворачивали, только самое необходимое. По плану батальон уходит обратно в город, а здесь остается рота внутряков с задачей перекрыть судоходство по реке и обеспечить защиту будущего водовода. Сейчас отсюда координировали работу трофейных команд. Подождав, пока Коваленко закончит лаяться со штабными, поинтересовался, отчего тот такой смурной. 5 парней у меня, 2 зарубила черная тварь, а 3, мой коновал говорит про сердечный приступ. Юр, какой, к гоблинам, приступ, парням по 19 лет, здоровые как лоси. Нет, с этой их магией ближний бой нам противопоказан. В следующий раз, намутить напалма и забрасывать им поселки с вертолетов. Благо сплошное дерево, гореть будут на загляденье. Хорошо, местные маги почему-то воспринимали роботов как приоритетную цель. Главный удар пришелся по ним. 5 штук подбили, причем 1 в хлам, восстановлению не подлежит. Что с оператором, которого в самом начале накрыло, в коме? А вообще что это было? Да шут его знает, местный маг какой-то ритуал провел. У него дома обнаружили еще 1 алтарь, и, судя по свежей крови, он там кого-то в жертву принес. Вот чувствительных и накрыло, как в день переноса. Странно, я ничего не почувствовал, хотя во время переноса отрубился. А у меня наоборот, перенос нормально, а сегодня чуть не сдох. Ладно, ты не забыл, обижаешь, и заряд, и поп, и диэлектрический коврик с перчатками всякого разного диэлектрика, все взял. Сейчас направлю машину на площадь, пленные твари уже там. А, пошли, прогуляюсь с тобой, вживую посмотрю на технологии противника. Желание понятное, а с современными земными технологиями вполне осуществимое. Коваленко мог вообще на ППД остаться и успешно командовать боем, но он, как и сам Демидов, представитель старой школы, электроника это хорошо, но надо все самому видеть, а не через всевидящее око спутников и беспилотников. Когда они добрались до площади, нужный бронетранспортер уже привез и разодетого попа, и КЗ-6, а каменная плита алтаря была огорожена, так сказать, во избежание. Рядом сидели гоблины с перехваченными пластиковыми стяжками конечностями. Алтарь в принципе точно такой же, как в первом поселке, только размером чуть больше, 2 на 1,5 и толщиной сантиметров 30. Стоит на каменном постаменте, так, что гоблину примерно по пояс. Будь это простой гранит, мощности заряда однозначно хватит, она даже чрезмерная, но с этой магией все оказалось непросто. Васильев, Савченко, любую тварь бросайте на алтарь. Мужики схватили первую попавшуюся, поднесли к ограждению и, раскачав, бросили в самый центр плиты. Эффект 1 в 1, как в деревне, тварь приклеилась к камню и жутко завыла. Пришлось пристрелить. Ладно, переходим к жесткому варианту. Стрекалов, готовь заряд. Остальные, найти жердину длиной 1-2 метра, чтобы можно было на нее заряд повесить. Принести досок длиной не меньше 2 метров и толщиной не менее 2 сантиметров, несколько бревен, под алтарь запихать. Из холодного оружия твари тоже что-нибудь принесите. Слушай, а поп на кой тебе? Поинтересовался Коваленко. Если правильно понял местного товарища, такие плиты, это алтари одного из здешних башков. Соответственно, обратился к нашему специалисту по богам, а тот начал мне вещать про чертей, то бишь сам признал свою зону ответственности. Да и просто не нравится он мне. Заодно и посмотрим, правильно ли я считаю его козлом или я сам старый баран. Кстати, насчет старости. Тебе не говорили, ты лет 10 сбросил, и как в целом? Да, подарок от нового мира знатный, но пока не представилось возможности провести полноценные испытания. Зрение получше, коленки не скрипят, чувствительность к магии. Короче, вопрос требует дальнейшей проработки. А у тебя чего интересного? Пока ничего, как в первый день накрыло, так и все. Да и некогда было, все воевать готовились. Товарищ майор, подал голос Стрекалов, заряд готов, подходящая жердь имеется, доски с холодным оружием в наличии, устанавливать, как закрепить заряд на объекте, прикосновение к которому приведет к долгой и мучительной смерти. Имелось у Демидова на сей счет несколько идей, а для чего бы он просил оставить гоблинов живых? Как раз для этого, выяснить способы безопасной работы с камешком. Снова выдернули из толпы случайного гоблина и заставили его тыкать в алтарь разными предметами. Очень быстро выяснилось, что делать этого не стоит. При касании металлом алтарь всегда срабатывал, как при касании живой плоти. Однако 10 сантиметров не самой плотной древесины уже предохраняли разумного от его воздействия. С диэлектрическим ковриком вышел прокол, не спасал абсолютно, так же как и перчатки. Ценное знание теперь понятно, как с такими штуками обращаться. И потратили на эксперименты всего 7 тварей. А ведь вчера днем гоблины замучили на этой самой плите 2 человек, и хоть бы что, даже с ногами на нее залезали. Это у них админский пароль или камешек сам определяет своих. Но в любом случае, как закрепить на алтаре заряд, ему теперь понятно. Через скобы на корпусе продернули веревки, жертв пропустили через ручку для переноски, взяли с 2 сторон и аккуратно опустили на алтарь. Под плиту просунули бревна, к которым привязали заряд. Разогнали народ по укрытиям, вызвали беспилотник, пусть снимает для истории. Камеры в БМД тоже поставили на запись. Все, можно начинать второй раунд поединка технология против магии. Демидов вдавил кнопку детонатора. «Блин», — сказал Коваленко, когда поднятая взрывом пыль улеглась. «Он самый», — согласился Демидов. «Как и в прошлый раз, алтарь даже не поцарапало. У меня в боеукладках по паре бронебойных снарядов оставлено, хотя толку-то, если его КЗ не взял, где взрывчатки 12 килограмм. А вот теперь нам и понадобится поп». Демидов назидательно поднял руку с выставленным указательным пальцем и обратился к своим по радио. «Мужики, попа на исходную». Глядя, как в течение 10 минут увешанный золочеными тряпками товарищ что-то бубнит себе под нос, попутно размахивая кадилом, Коваленко с некоторым раздражением поинтересовался. «Ты и вправду думаешь, что у него получится?» «Нет, но попробовать стоит». И второй момент, когда он после всех криков о нечистой силе прилюдно обделается, никто его всерьез воспринимать не будет, а это уже полноценная победа. Через 2 часа непрерывного проведения обряда поп совсем обессилел и был вынужден прекратить действо. Собственно, иного никто не ожидал, по такой жаре навешать на себя столько тряпок, можно сказать, долго продержался. Демидов прекрасно чувствовал, мерзости смерть никуда из камня не ушли, но для очистки совести кинул на алтарь гоблина. Алтарь работал, вскинул автомат и одиночным выстрелом вышиб твари мозги. «Что я могу сказать, мой юный друг?» Демидов встал напротив священника. «По плодам их узнаете их, или здесь больше подойдет из Ветхого Завета. Они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корыстью их. Это я к тому, что если ты хочешь и впредь получать пайку, то стоит заняться более продуктивной деятельностью, чем промывание мозгов сопливым пацанам. Думаю, труд по обустройству и поддержанию туалетов в рабочем состоянии тебе подойдет». Таврополь, столкновение. Пока ждали патруль, Игорь решил заняться девочкой вплотную. Если она вся супер-пупер магичка, пусть отрабатывает. Тем более показала ему всякие ужасы, что с ней непременно должны были приключиться, и он ее так героически от них избавил. В качестве компенсации за свое беспокойство Берсенев готов принять исцеление Сергеича, а то ему самому не шибко хочется командовать неслаженным тыловым подразделением, в котором он никого толком не знает. Подозвал девочку, схематично нарисовал человека со сломанной плечевой костью, потом показал на исцеленную рану кошки, нарисовал человека с целой плечевой костью. Не вышло, девочка жестами показала, что сломанный палец – это ее предел по сращиванию костей. Жаль, красивый план погиб в зародыше, а то приехал бы в госпиталь с девочкой, она бы там всех исцелила, майор возвратился бы командовать ротой, а его отослали бы вершить реальные дела, и все счастливы. Минут через 20 подъехал старенький луноход, из которого вышли 2 знакомых господина. Карма какая-то, на прошлой неделе они к нему уже приезжали, только теперь экипированы, как на войну. Броня, каски, разгрузки, наколенники с налокотниками рации с гарнитурой, вместо укоротов полноценный АК. Третьим оказался незнакомый дед с собакой, в легком бронике, с пистолетом в поясной кобуре и отсвечивающий нежно-зеленым. Ну, не то чтобы совсем дед, мужику на вид лет 60, что для самоличного выезда на место преступления, наверное, многовато. Ладно, по рассказам Сереги, личный состав МВД выведен за штат, а это, наверное, старую гвардию пригласили. Минут через 10 постучались к нему. Менты похохмели насчет его способности влипать в неприятности. Дед задал несколько уточняющих вопросов. В конце попросил помощь с переноской тел до машины. И все, даже документы не спросил. Охренеть, как проведение расследования упростилось. На улице тела бандитов даже не стали грузить в машину, для транспортировки привязали к фаркопу. На его вопрос пояснили, что довезут их до ближайшего перекрестка, где повесят с поясняющей надписью «бандит». За сегодняшний день это у них уже второй случай с убийством. Правда, первый раз все закончилось не так хорошо, на помощь людям никто не пришел. Единственный положительный момент – раскрыли убийство по горячим следам и взяли подонков живьем. Перед расставанием дедок поинтересовался местом его постоянного пребывания. И что ему ответить, нынче здесь, завтра там, куда родина в лице командования пошлет. У него теперь позывной вместо адреса. А нет, дед интересовался его ПМЖ вовсе не в интересах расследования, которое уже полчаса назад закончилось. Его заинтересовало, почему народ до сих пор не приступил к сооружению уличных туалетов. Непорядок. Тут же УАЗик вместе с привязанными трупами выехал в центр детской площадки. Дед сначала включил сирену, привлекая внимание жильцов, потом попросил народ пригласить соседей, у которых окна выходят на противоположную сторону, ибо сейчас он сделает важное заявление. Минут через 10, когда из большинства окон уже выглядывали привлеченные его объявлением жители, дед прокашлялся и разразился виртуозной руганью. Игорь невольно заслушался. Такого ему еще слышать не приходилось. Был у них в дивизии один товарищ, тоже мог завернуть, но не столь выразительно. Однако, если отбросить ругань, суть выступления сводилась к следующему. Фраза про выжигание огнеметами, прозвучавшая в обращении по радио, не совсем шутка. Если граждане превратят свой двор с окрестностями в общественный туалет, то для начала будут лишены пайка, это чтобы нечем было гадить, а впоследствии их вообще принудительно выселят из города. Так что всем лопаты в руки и превращать газон на Морозова в общественный сортир. И неплохо бы самоорганизоваться в деле наблюдения и взаимовыручки. Нет, со временем весь асоциальный элемент выловят и перевешают на столбах, показал на трупы, привязанные к фаркопу, но кому-то это может уже не помочь, потому как поздно. В конце рыкнул, что если граждане ничего не хотят самостоятельно сделать для собственного спасения, то и милиции стараться нечего. На этой минорной ноте импровизированный митинг закончился, дед сел в УАЗик, который, волоча за собой трупы незадачливых бандитов, покатил в сторону перекрестка Морозова и Толстого. Что ж, пора и Берсеневу возвращаться к месту службы. Хорошие спасены, злодеи повержены, девчонки проинструктированы. Шматье собрано, да его и немного. Запасное белье и комплект формы, электроника, всякие полезные армейские мелочи. Пожалуй, есть еще один момент, неважный, а, скорее, символический. Вернулся в свою комнату и забрал короткий меч брата, скоро он ему понадобится. Ах да, и ушастую девочку, конечно. Путь до нефтебазы прошел без происшествий, на улицах только служебные машины, праздно шатающегося народа практически нет. Все делом заняты, строят, копают, таскают. У многих продуктовых магазинов оживления стоят аварийки, а внутри идет коренное переустройство. Не совсем понятна задумка, но изнутри пробиваются вспышки электросварки и слышится визг болгарки. Ну да, по радио обещали наладить снабжение, небось переоборудуют торговые залы под новые реалии. Ему пока это не интересно, армия кормит. Первые приметы нового времени попались им на глаза у разграбленной аптеки на перекрестке с Пржевальского. Двое висят на рекламном щите. По виду конченые нарки, наверное, услышали по радио про новый мир, поняли, что следующей дозы не предвидится, и ломанули в ближайшую аптеку. Следующую примету он обнаружил на площади 200-летия, разграблен магазин электроники. Повешенных почему-то нет, подростки за айфонами полезли, если так, сильный ход, учитывая то, что неизвестно, когда электроснабжение восстановит. Подъезжая к нефтебазе, вышел на связь со своими, предупредил о скором появлении на новом транспорте, дабы не пальнули сгоряча. На территории было непривычно оживленно, сразу 4 автоцистерны и 1 АЦ, все машины с военными номерами. У административного корпуса стоял ЗИЛ-131, из которого курсанты выгружали военное имущество. В качестве охраны прибывшей колонне придали БТР и «Тигр». Это просто военная паранойя или уже есть реальные угрозы? Отвел девочку в штаб, а сам пошел разбираться с обстановкой и выделенным им имуществом. С обстановкой полный порядок, личный состав жив-здоров, накормлен, ни в чем недостатка не испытывает и несет службу согласно утвержденному распорядку. Из штаба прислали график заправки техники, все имущество, которое он хотел, и даже больше. Трупы бандитов закопали на пустыре за железкой. К вечеру обещали прислать новую дежурную смену для обслуживания базы, паек на них, а также назначить постоянный расчет пожарников со всем, чем тушат нефтебазы. Паек на дежурную смену нефтяников с пожарниками выделили. Смена и пожарники, это хорошо, а про все, что хотел, наверное, Андрюха напутал, в армии такое не принято, даже если оно имущество есть в наличии. Если всем все выдавать, как военнослужащий оценит нужность тыловиков, а потом проявит должное уважение? Правильно, посему военнослужащего положено держать в черном теле, ибо нефиг. Игорь приступил к любимому занятию каждого настоящего хомяка, к которым априори причислен командир роты, а именно, учету имущества. Все не все, но навезли действительно много. Мины и монки, и АМЗшки, несколько килограмм взрывчатки, которую он не просил. Видать, десантник оценил его творческий порыв и нашел достойным поощрения. 5 ящиков гранат, правда все с РГН, ну да ладно, им сойдет. РПГ-29, 4 тандемных, 6 термобарических и 2 старичка РПГ-7 в комплекте аж с 3 типами гранат. Да это просто праздник какой-то. Настроение улучшилось еще больше, когда добрался до ящика с пулеметом. Корт, ура! Вот не думал, что ему крупняк выделит, а вот поди ж ты. Однако здравый смысл вернул его с небес на землю. Пулемет это хорошо, но кто из него будет стрелять? Тем более, что у него подставка с сошками, а не со станком. Товарищи-курсанты много из него настреляют, только патроны изведут или ствол запорют. Тут, как в любом деле, опыт требуется. Срочно призвать Большакова, все равно у него стройка встала и, скорее всего, навсегда. А чего, отличная мысль. Цинки с патронами, пулеметные ленты, машинка для их снаряжения. И, о чудо, тепловизионный прицел. Все, большой точно попал, прицел на пулемет, его за пулемет, не отвертится. Вроде гоблины с орками твари ночные, вот и звездец им. И всяческим эльфам до кучи. Андрюхе прислали снайперские патроны. А вот ничего бесшумного не прислали. Ограничились несколькими ПБС с запасными резинками и цинком до звуковых патронов. Не фонтан, но и то дело, в городе сойдет. О, даже подствольники с гранатами прислали. Жаль, курсанты из них стрелять не учились. Для города самое подходящее оружие. К концу первой недели в Северске и они, и китайцы так наловчились ими пользоваться, что с первого выстрела забрасывали гранату в любое окно, на выбор. А вот из связанного оборудования ничего не выделили. Ни новых радиостанций, ни шифровальных блоков. Электроники для латника тоже не дали, плохо. Странное у него получается подразделение вооруженное до зубов и при этом крайне необщительное. Гы-гы. Вместо этого прислали несколько комплектов линума. Игорь сначала хотел схватить радиостанцию и высказать в адрес комплектовавшего заказ все, что думает, но вовремя расхотел. Пожалуй, в его положении из всего богатства разведывательно-сигнализационная аппаратура именно этот давно снятый с производства старичок будет наиболее полезен. Все другие, табун-трамплин с реалией, надо изучать, а с линумом справится любой дегенерат. Коробка размером с плоскую фляжку для коньяка грамм на 100, к ней подсоединяется катушка с тросом. Трос растягивается на местности, как только происходит его обрыв, коробка начинает пищать и мигать, растянет в местах, где наблюдение затруднено. Зверья в промзоне нет, если сработает, значит, их клиенты пожаловали. И, кстати, прострелять оружие-то у народа не пристреляно, надо срочно разобраться с проблемой. В принципе, можно прямо на улице пострелять, Коломейцева прямая, как по линейке проложено, за железкой вообще пустырь огромный. Мушковат он не догадался захватить, но у Вованов точно будет. Не откажутся же выделить ему во временное пользование. В крайнем случае, подарит Стечкина. ХМ, надо просто так подарить, для завязывания знакомства, соседи как-никак. И Андрюху не помешает взять с собой, случись что, ему командование принимать. А заодно надо доехать до площади 200-летия и повесить ночных посетителей. С Вованами получилось удачно, принял их заместитель начальника штаба ВВ, с которым все быстро обговорили, подарили ему пистолет и убыли во свояси. С профессионалами приятно работать, ты только рот открыл, а они уже предлагают решение твоего вопроса. Это не столица, где Вованов вместо боевой учебы заставляют улицы во время митингов блокировать, здесь бригада воюющая. Со своей стороны, Игорь пообещал завтра прислать им схему минирования и уже за чаем поделился своими впечатлениями от контакта с местными обитателями. В общем, с толком пообщались, закрыли вопрос по взаимодействию и Мушкова выклинчил. К немалому удивлению Берсенева, когда выкинули из дизельного отсека тела бандитов, один из них был еще жив. Правда, пребывал в бессознательном состоянии. Вроде он их качественно подстрелил, а вот, поди ж ты, какой живучий оказался. Но оно и к лучшему, сдохнет не от честной пули, а как положено бандиту, в петле. Пока они возились с подготовкой, к ним начал подтягиваться работавший на улице народ. Люди переговаривались между собой, но подойти не решались, а может, просто сделали перерыв в работе, чтобы поглазеть на новое зрелище. Когда все приготовления были закончены, бандиты размещены на крыше кунга, веревки закреплены одним концом на шее, другим на фонарном столбе. Игорь встал на башню с торчащим пулеметом, представился людям, объяснил, что приводит в действие решение военно-полевого суда за своим председательством. Товарищи занимались продажей оружия и взрывчатых веществ кавказским бандитам и сейчас будут повешены. Скомандовал Тимофеичу двигать, и через несколько секунд три тела закачались на столбе. «Ну ты прям как первый император на броневике», — мрачно прокомментировал Андрюха на обратном пути. «Почему нет? Достойный пример для подражания, но он вроде на митингах никого не вешал. И чего ты такой смурной? Да шут его знает, я ведь сегодня первый раз участвовал в, не могу определиться с термином, пожалуй, в уничтожении себе подобного. Нет, все понимаю, надо было их остановить, но, эк тебя поздно накрыло, а когда в ракетные войска шел, о чем думал? Ракеты, они ведь не только на военные базы с пунктами управления нацелены. Что останется от той же Нью-Йоркской агломерации, если до нее долетит хоть одна ракета? 10 боевых блоков и хреново туча ложных целей после разделения боеголовки. 20 миллионам человек, все. И самое поганое, там, скорее всего, не найдется ни одного человека, который нес бы ответственность за войну. В 17 лет о таких вещах не думают. К тому же ядерная война, она бессмысленна, а потому абстракция. Что-то из разряда детских страшилок. А эти вон висят, реальней некуда. Я смотрю, ты совершенно спокоен, приходилось участвовать в подобном, было пару раз. И, оба раза даже не звери, демоны в человеческом обличье. Вообще не понимаю, как их человеческая женщина смогла выносить и родить. Можешь считать меня больным на голову, я совершенно искренне думаю, что в нашем положении нормальные люди должны собраться и убить всех плохих. Нормальная у тебя позиция, а кто и как будет определять, хороший человек или плохой, кто, не суть важно, а как, только с помощью здравого смысла. Мне кажется, тварь в человеческом обличье не способна к самоограничению, для нее удовлетворение собственных прихотей – цель существования. Причем цель абсолютная и безусловная. Вроде в психологии есть для такого даже специальный термин, когда в мозгу возникает одна область возбуждения, подавляющая все остальные. Возьми хотя бы только что повешенных товарищей. На Кавказе имеется один единственный покупатель взрывчатки и пулеметов. Все знают, где и против кого он будет это использовать. Но все равно продают. До твари не доходит, что завтра этим оружием могут убить их близких или вообще их самих. Они так сосредоточены на своем самочувствии в текущий момент, что не в состоянии воспринять ничего другого. И это у всех тварей так. Ты знаешь, что 80% мирового ВВП принадлежит тысяче связанных друг с другом компаний. Фактически все деньги мира находятся у крохотной горстки людей, на которых работает весь мир. Но этим тварям все мало. Постоянные войны, цветные революции, кризисы, только для того, чтобы они стали еще богаче. Чего далеко ходить, когда нам на фронте нечего было жрать и нечем было стрелять. В тылу количество наших миллиардеров увеличилось втрое. В прямом смысле на нашей крови разбогатели, суки. В конце концов, подобные твари угробят и саму планету, и себя вместе с ней. Поэтому не бери дурного в голову, сегодня мир стал чуточку лучше. Что-то тебя занесло. Большинство людей не способны к самоограничению, только страх наказания заставляет их ограничивать себя. Что, собрался всех под нож? Вспомни, мы на тактике разбирали операцию по эвакуации войск из Одессы. Операция в самом разгаре, Половина войск уже перевезена в Крым, вторая половина сдерживает румынское наступление. В этот момент, когда все висит на волоске, местные уголовники решают спровоцировать массовые беспорядки и под шумок ограбить продовольственные склады. Что бы случилось, если бы Жуков не отдал приказ стрелять на поражение? Ну, в учебнике по тактике она бы точно не вошла. Я о том же. Положение у нас значительно хуже, чем в Одессе. Черноморский флот не придет к нам на помощь. Кто сорвался, всех в расход, без всякой жалости. И вот почему, мне тут ушастая транслировала в голову разные картинки, от которых волосы дыбом встают. То, что я видел на войне, по сравнению с тем, что здесь норма жизни, это драка в детском саду. Вспоминаю видео, добытое десантурой, где гоблин приклеился к плите и пытался сам себя загрызть. Андрюха кивнул. Это все не просто так. Если ты кого-то замучаешь на подобном камне, тебе упадет неслабый бонус. Никогда-то в загробном мире, после смерти, а здесь и сейчас, молодость, здоровье, власть, магия, абсолютно все можно приобрести, заплатив чужой жизнью. Теперь тебе понятно, почему я столь кровожаден. Охренеть, после длительного молчания выдохнул Андрей. Если в нашем мире граждане ради резаной бумаги не останавливались ни перед чем, то здесь случится Армагеддон, который мы сами себе организуем. Если африканские корольки продавали в рабство своих подданных в обмен на стеклянные бусы, то за вечную молодость нас всех того, на алтаре в жертву. Наш мультимиллионер-губернатор ради еще нескольких миллионов оставил без работы сотни человек. Скольких он замучает за вечную молодость, сколько нам прислали кумулятивных зарядов, на его кортеж хватит. А как, в адъюнкте проснулся непримиримый ястреб, усмехнулся Берсенев. Я думаю, и без этого знания о наших правителях позаботились в первую очередь. Мингу уже сказал, пока нет, не доверяешь? Не поэтому, пока слишком мало данных, что я ему скажу. Мне тут ушастая девочка жуткие картинки показывает и эмоциями давит, так что я чуть не обмочился. Согласись, худшего доклада специально не придумаешь. Но в то же время он отдал ее тебе. Ничего не хочешь рассказать? Не просто рассказать, а еще и припрячь. Во-первых, нам надо научить ушастую нашему языку. Во-вторых, она должна просветить нас на тему окружающего мира и научить этой своей магии. И третье, ты, я и Серега знаем друг друга с детства, какие у кого тараканы в голове, нам прекрасно известно. Поэтому с сегодняшнего дня начинаем следить друг за другом. Подмечаем все косяки в поведении, все, что связано с нами и ушастой, фиксируем в журнале наблюдений, который у каждого свой. Думаешь, она может влиять на нас в своих интересах? Да и подросток, рассказывающий о мире, не лучший выбор. Подросток, просто так получилось, будем работать с тем, что есть. На вид не совсем соплячка, кое-что ей наверняка известно. Про влияние в своих интересах, однозначно. Дети всегда пытаются манипулировать взрослыми, замечал это неоднократно, а тут у девочки мощный инструмент воздействия в виде магии. Нет, не удержится. Еще сейчас приедем, и я кое-что вам покажу, после чего на пару решите, насколько я параноик и опасен ли для общества. И параноик и опасен, я это еще в детском саду понял, только по малолетству не мог правильно интерпретировать свои ощущения. Оставшийся путь проделали молча, чего зря воздух сотрясать, сейчас приедут, соберутся вместе и подумают, как себя вести в новых условиях. На нефтебазе все как в армейской шутке, за время вашего отсутствия в вашем присутствии никто не нуждался. Предупредил Вованов на блокпосте о начале пристрелки оружия и под командованием Стрельченко отправил отдыхающую смену на пустырь за железнодорожной веткой. Там точно никого не пристрелит. Сами взяли Серегу и пошли на другую сторону Коломийцева, прячась от возможных свидетелей из числа курсантов, за лесополосу, протянувшуюся вдоль дороги. С их стороны случайных свидетелей не боялись, промзона, за которой дачные кооперативы до самого города. Можете меня обыскать, так сказать, для чистоты эксперимента, на полном серьезе предложил Игорь. Типа не прячешь ли ты кроликов в шляпе, усмехнулся Сергей. После предыдущих событий лично я готов поверить практически во все. Хорошо, тогда крепче держитесь на ногах, сейчас тряхнет. Упражнение, которое оставило воронку на дороге и которое он собирался продемонстрировать сейчас, называлось «Забиваем свай». Надо попробовать при случае, вдруг и правда можно вместо копра работать. Связался с пиджаком, предупредил, что сейчас будет маленький бум, пусть оповестит часовых. Что ж, можно начинать. Медленный вдох, руки в стороны и вверх. Грохнуло знатно, по ощущениям значительно сильней, чем в первый раз, и воронка, мама не горюй, метров 6 в диаметре и около метра глубиной. Друзья детства на ногах не устояли. Серега, находившийся слишком близко, вообще свалился в воронку и прикатился ему под ноги. Осторожно поднялся и медленно оглядел последствия демонстрации. Писец. Барсик, я же помню, ты это упражнение постоянно делал и обходился без подобных эффектов. Как оно называется? Забиваем свай. Прикольно, прокомментировал стряхивающий со штанов прицепившуюся траву Андрей. Что-нибудь еще можешь? Могу дыхание дракона. Что произойдет, догадываетесь или показать? Ты не умничай, демонстрируй. Ладно, сами напросились. Игорь сосредоточился и выдохнул вверх небольшую струю пламени метров на 5. Для пущего эффекта выдыхал ее 40 секунд. Как интересно, пробормотал Серега, чему же на самом деле ты учился все эти годы? У меня тоже возник этот вопрос. Это и есть твои косвенные улики? Игорь кивнул. Слабовато. Не знаешь никого, кто бы практиковал подобные упражнения? Должны найтись, ушу занимается немерено граждан. Серег, в том-то и дело, что за всю жизнь я таких упражнений нигде больше не встречал. Вроде как дыхание дракона на Тибете практикуют, но никто из нас туда не добрался, чтобы проверить. У нас у всех вообще были большие сомнения, что изучаемая нами система имеет отношение к ушу. Олега помнишь, он перед войной побывал в Китае, много с кем общался, и никто наш стиль не смог опознать. И это Олег, который в любую задницу без мыла влезет. Подожди, я помню, у вас всегда было хорошо с разбиванием и прочим разрушением. Этот раздел есть во всех боевых искусствах, где присутствует ударка. Нам просто надо сравнить, как это работает у тебя и как у других. На основании этого сделаем вывод. Тебя специально готовили к переброске в другой мир или просто научили очень редкому стилю. Кстати, да, оборотень дело говорит, подключился Андрей. Присутствует в рассуждениях методическая ошибка, но не критичная. И, Барсик, чего стоишь, сломай уже что-нибудь. Раз у тебя на родине это получалось отлично, то в новом мире это должно быть феерично. По крайней мере, лично я на меньшее не согласен. Сломать, да не вопрос, самому интересно. Чтобы такое сломать, деревья в лесополосе не маленькие, всяко прочнее орочьей башки. Кирпичей не видать, рядом один забор из бетонных плит. На нем точно пробовать не стоит. Ага, вот то, что нужно, упавшая ветка толщиной с руку взрослого мужика, видать, одним из ставропольских ураганов сорвало. Поднатужился, одним концом упер ее в землю, вторым закрепил в развилке ближайшей акации. Теперь осталось придумать, чего бы такого фееричного продемонстрировать. Был один удар, который ни у кого не получался, а учитель им играючи перешибал доску в 5 сантиметров толщиной. Называл он его удар ножницы, раскрытые ладони по короткой дуге идут к цели одновременно, на разных уровнях. Получается прямая аналогия с ножницами, максимальное напряжение материала приходится на место между ладоней. Сложность в том, что при таком ударе нет переноса веса с ноги на ногу, не закручивается корпус, то есть бьешь одними руками. Нет, учитель, естественно, объяснял, как создать волну, которая прокатится по телу и выплеснется в цель, но ни у кого не получалось. Вот и проверим, как в этом деле поможет новый мир. Вдох, выдох. Представить правильное выполнение удара. Тело как проводник для энергетической волны, начиная от ступней и кончая ладонями. Создать волну, получается значительно лучше, чем дома. Нет, получается, наверное, так же, но вот ощущения и рядом не стояли. Как после нескольких суток в подземелье без свежего воздуха, выбрался наконец-то на свет. Волна энергии прокатилась по всему телу, бросив руки к цели. Ха! Резкий выдох в момент удара. Обе половинки перерубленной ветки полетели в противоположные стороны. Не сказал бы, что феерично, задумчиво прокомментировал Андрей. Ваш трюк с отрыванием горлышка у бутылки мне нравится больше. Однако необычно и есть над чем подумать. Мне показалось, что по тебе как волна прокатилась и ты на какой-то миг стал прозрачным. Поддерживаю, и про волну и про прозрачность, кивнул Сергей, но мне показалось, что волна зацепила и бревно, которое тоже как-то расплылось в очертаниях. Прозрачный, говорите, Игорь поскреб подбородок. Про прозрачность он уже слышал и даже кое-что видел, буквально в воскресенье. Андрюх, я тут вспоминаю, как ты меня изучал в своей лаборатории и какие результаты получил. Сдается мне, все это работало и в нашем мире, Только для получения подобных результатов чего-то не хватало. Раньше ты мог фиксировать процесс посредством голограммы и фотоаппарата, теперь видишь обычным зрением. Тела у нас прежние, значит, дело только во внешней среде. Не знаю, может, плотность некого поля у нас была в разы ниже, что существенно ограничивало возможности. Я тоже об этом думал. Походу, мое хобби из чего-то отвлеченного неожиданно превратилось в нечто сугубо утилитарное. А ты не отвлекайся на умствование, продолжай ломать. Попробуй дистанционно, как со свечкой. Попробуй, мало ли, сломать дистанционно. Забавно, действительно надо попробовать. Если он правильно понял насчет учителя, то должно получиться. Надо только четко вспомнить, а потом воспроизвести все инструкции. В принципе, все просто, как в любом боевом искусстве. Скручивание и перенос веса. В момент удара тело превращается в жесткую конструкцию, только добавляется энергетическая волна. Ладно, цель, дерево в трех шагах. Словно огненная волна прокатилась по телу. Заканчивая движение, Олег увидел, как из его ладони вырвалась струя тумана. О, прокомментировал Серега. Писец, отозвался Андрюха. Дарт Вейдер и магистр Йода нервно курит в сторонке. Ты в падаваны еще принимаешь? Исключительно за примерное поведение и только если захватите печеньки, что вам выдавали на темной стороне, пробормотал Берсенев, разглядывая перебитый ствол. Выбранное в качестве мишени дерево толщиной не отличалось, сантиметров 20 в диаметре, но все равно, срубил он его лихо. На высоте его плеча из земли торчали остатки ствола с размочаленной верхушкой, верхняя часть запуталась кроной в соседних деревьях и свисала рядышком. Круто. Дальнейшие эксперименты показали следующее. Все удары типа рука-копье, рука-меч, молот, хлыст в новом мире приобрели функции, соответствующие названию. Копье пробивало, меч рубил, молот разбивал. Хлыст, не совсем понятно, но почему-то тоже рубил. И при любом ударе появлялась эта туманная дорожка от него до цели. Внутренняя энергия? Нет, вряд ли. Подобное уничтожение деревьев, занятие куда более энергозатратное, чем тренировка в спортзале, а усталости он совсем не чувствует. Или новый мир открыл в нем доселе скрытые резервы. Ну-ну, ему в младенческом возрасте имплантировали ядерный реактор в задницу, не иначе. Есть более конструктивные идеи. Когда он вылечил себе ногу, чувствовал не только усталость, но и странную опустошенность, которую погасила энергия извне. Ой ли, нет, с этими энергиями явно все непросто, должен быть еще один элемент, который он по тупости не включает в рассуждения. К его великому сожалению, очень быстро выяснилось, что вся его круть работает в очень ограниченном радиусе. Максимальное воздействие при касании рукой, а на расстоянии 20 метров разрушительное воздействие превращается в обычную оплеуху. Хотя по живым целям, неприкрытым броней, меч и копье с хлыстом, наверное, еще будут работать. Судя по следам, оставшимся на коре акации, сонную артерию перерезать и глаз выколоть вполне реально. Зато появилась версия о недостающем элементе. Среда распространения — вот еще над чем надо подумать. Нет, если тут вся магия такая, то вообще не катит, вынес свой вердикт Андрей. Затухание дикое. Мощь падает строго по экспоненте. По сравнению с этим 140-я в училищном музее, просто чудо эффективности. Миллиметров, да, какой-то бестолковый бонус, покачал головой Сергей. По крайней мере, для тебя. Если вдруг дойдет до рукопашной, конечно, круто, но так и дома подпускать тебя на расстояние вытянутой руки было чревато. А ты не обратил внимания, та тварь на видео с какой дистанции работала?